Глава 16. Рассматривал руку Юрия не только я. Вокруг столпились спецназовцы и боги и рассуждали, что тут можно сделать, какие материалы использовать. Нужно ведь было, чтобы материал хорошо защищал от жары, был прочным и достаточно тонким. Даже попробовали просунуть под браслеты ремни, но они со здоровой кожей с трудом прошли бы, а тут полопавшиеся волдыри. Хоть Юрий и мужественно терпел, однако мучить его не стали. Я смотрел на них и думал о том, что если бы был с нами Игорь Петрович, он что-нибудь обязательно придумал бы. И от того, что мы не нашли его, на душе становилось совсем мерзко. И тут к нам подошел один из постовых, охранявших раньше задержанных, и теперь присоединившийся к нам. У него в нарушение устава был при себе сотовый телефон, который он включил на полную громкость. В быстро наступившей тишине стало слышно, как новостной диктор сообщает, мол, террористы совсем обнаглели, напали на управление госбезопасности и прямо там распространили маранку, отчего среди спецназовцев много жертв. Более того, террористы взяли заложников и забаррикадировались в здании управления. Требований пока не предъявляли. Но наш бессменный президент Радим Ефимович Баскак, которому сразу же сообщили об инциденте, сказал, что переговоров с террористами он вести не будет. Он отдал приказ о полном уничтожении террористической группы, даже если для этого придется взорвать здание управления. Для выполнения задачи в Радоград из столицы отправлены регулярные войска. Кроме того, президент выразил соболезнования семьям погибших и призвал жителей Радограда быть стойкими и не поддаваться панике. Все под контролем. «Охренеть не встать», — пробормотал кто-то из спецназовцев. «Как можно так лгать?» «Я не могу поверить», — поддержал его товарищ, — что Радим Ефимович отдал приказ на полное уничтожение, без следствия и выяснения обстоятельств. «Он и не отдавал», — глухо сказал Григорий Ефимович. «Если вы обратили внимание, диктор пересказал якобы речь президента, а самого Радима не показали». «Точно», — согласились бойцы. «Обычно же Радим Ефимович сам выступает, если авария какая-то или другое ЧП. А что тогда с президентом?» — спросил командир спецназовцев. — Он в безопасности? — Я не знаю, — развел руками Григорий Ефимович. — Я очень надеюсь, что с ним все в порядке, — сказал и глянул на Агафью Ефимовну. На ее лице была маска скорби, но сама она бинтовала запястье Арику. И делала это тщательно, словно если отвлечется хоть на минуту, силы оставят ее. Перунич стоял рядом с ней и растерянно смотрел то на мать, то на Григория Ефимовича, то на огня, словно искал в них поддержку. А какую поддержку они могут оказать? Разве что сказать «крепись». Так это любой ему сказать может. Мне в этот момент золотой мальчик показался более человечным. Видимо, переживания за близких все-таки сближают. И тут раздался особенно сильный удар в дверь. Командир спецназовцев нахмурился и крикнул: «Всем отойти от двери. Еще лучше уйти подальше за поворот». Спецназовцам не нужно было повторять дважды. Да и наши парни мешкать не стали. Мы еще не успели отойти за угол, как раздался новый удар, еще более сильный. Стены задрожали, а металл скамейки, подпирающей дверь, слегка прогнулся. Такими темпами наши баррикады не выдержат. Интересно, чем они там долбят? Явно не кулаками. «Таран подогнали», — спросил спецназовец у своего командира. Тот кивнул. «Похоже, что да. Но ведь его только в самых крайних случаях. Ты слышал, что сказали в новостях?» — ответил нахмурившись командир спецназовцев. «Полное уничтожение. Можно даже вместе со зданием». Остальные вояки тоже были очень серьезными. Оно и понятно. Они о возможностях армии знали гораздо больше, чем мы. Я смотрел на них и думал, что это за таран такой. Я не слышал, чтобы на вооружении у нашей армии были тараны. И тут же сам себя оборвал. Что я вообще знал про армию? Столько же, сколько про волшебство. Мечтал стать боевым магом, но понятия не имел, что это такое. Жил в каких-то иллюзиях, фантазиях и мечтах. Но пора, блин, взрослеть. Мир намного сложнее, чем кажется с дивана. Но легко подумать о том, что нужно взрослеть и все такое. А вот что конкретно делать в сложившейся ситуации? Не может же быть такого, чтобы у нас не было выхода. Ведь должен быть выход. И тут Дема спрыгнул с моих рук и, мявкнув, задрал хвост. а потом направился по коридору. «За ним! Быстро!» — крикнул я и поспешил за Демой. Он же, поняв, что я следую за ним, добавил скорости. Нашим объяснять, что Дема может показать выход, было не нужно. Мы уже шли за ним по исподнему миру. А вот спецназовцы в первый момент смотрели на нас с недоумением. «Здесь же нет другого выхода», — проговорил командир спецназовцев. «Быстрее!» — крикнул им Боря. «Не мешкайте!» И спецназовцы с охранниками присоединились к нам. Как ни странно, Дема повел нас вниз, в подвальное помещение. Он двигался бодро. Разок только остановился около неприметной двери, перекрытой решеткой с навесным замком, которую тут же сбили прикладом, и мы отправились дальше. Свет в подвале не включался, и снова нам путь осветило небольшое солнышко. Его, едва мы вошли в темный подвал, сотворил Григорий Ефимович. Мы шли по подвалу, и я вспоминал трех призраков-сантехников, вспоминал их каморку, в которой мы с девчонками так удачно спрятались. Вот только сейчас такой каморки не было. К тому же нас получалось человек 50, не вместились бы. Да и не спасла бы нас каморка, потому как мы все своими ушами слышали добро на разрушение здания. Но даже если смогли бы спрятаться, что нам это дало бы? Ну, переждали бы опасность, а дальше что? Пока мы прячемся, Сан Саныч разрушает привычный нам мир. И тут солнышко Григория Ефимовича засияло ярче. Я в удивлении оглянулся на него. «Солнце взошло», — коротко пояснил он. «День наступил». Закончилось время Чернобога, пришло время Дождь Бога. А с ним и Надежда. Дема между тем бежал по коридору, а мы за ним. И по расстояниям создавалось ощущение, что мы давно уже покинули здание. То есть это явно уже были не подвалы управления, а катакомбы, подземные коммуникации и технические коридоры. О том, что такие есть у нас в Родограде, я тоже не имел представления. Но я уже привык к тому, что в мою жизнь входит что-то новое, о чем я раньше и не подозревал. Единственное, что меня смущало, почему Дема раньше не показал нам этот ход? Почему дождался, когда Сан Саныч приказал использовать таран? Интересно, кому приказал? Ведь спецназовцы, которые были во дворе, погибли от маранки, мрака и холода. Неужели регулярные войска подошли так быстро, да еще и со спецтехникой? И если регулярные войска уже тут, то не говорит ли это о том, что власть Сан Саныча простирается гораздо дальше Родограда? И он заранее подготовился к народным волнениям, которые будут, если люди узнают правду, и привел войска под стены города. И если это так, то что там с нашим президентом? Почему он допустил такое? Но как бы там ни было, а ушли из здания мы вовремя. Похоже, Дема ждал момента. Если бы ушли раньше, нас легко отследили бы. Ну а что? Люди на улице погибли, и находились там только Сан Саныч, Марана и Чернобог. К тому же была ночь, время Чернобога. Наверняка у темных богов были способы отследить наше местоположение. Да тот же маяк, который Агафья Ефимовна поместила в меня. Ведь нашли же боги нас с Сариком и пришли на помощь, когда мы уже и не надеялись. Так почему Чернобог и Марана не могли определить мое местоположение? Могли и легко. А тут подогнали технику и начали проламывать дверь. То есть делом заняты. Плюс у них появилась надежда достать нас. Вот мы под шумок и скрылись. А взошедшее солнце ослабило Чернобога, и у нас появился шанс. Такие мысли бродили в моей голове в то время, как я торопился за своим котенком. Но даже если мы снова ускользнули из ловушки Сан Саныча, это совершенно не значит, что мы теперь в безопасности. К тому же я так и не смог освободить маму с папой и Сонькой, и Марину с Ильей. Да и Игорь Петрович с ребятами тоже пока оставались в застенках. Была, конечно, надежда, что катакомбы приведут нас туда, где томятся в заключении мои близкие. Но это было бы совсем идеально. Хотя, чем черт не шутит? Внезапно Дема остановился и, задрав голову вверх, начал мяукать. Перед нами были металлические скобы лестницы. «Люк?» — спросил Боря у Григория Ефимовича. «Похоже, что так», — ответил он. «Нужно подниматься». «Может, дальше по катакомбам уйти?» — предложил командир спецназовцев. «А то мы еще близко от здания управления». На что Боря, кивнув на кота, ответил. «Дема считает, что нам нужно подниматься тут». Командир спецназовцев удивленно посмотрел на Дему и промолчал. Я в какой-то степени понимал его. Столько взрослых людей и богов ориентируются на маленького котенка. Это действительно смотрится странно. Но странное только в том случае, если не знать, через что мы прошли с Демой и откуда он нас вывел. «Вообще, конечно, странные подвалы и ходы», — высказался наконец командир спецназовцев. «Сколько тут служу, даже не подозревал, что тут что-то такое есть». Я с удивлением посмотрел на вояку. Я-то думал, уж они-то в курсе об этих катакомбах. Слова Григория Ефимовича развеяли все сомнения. «Сдается мне», — усмехнулся он. «Это не простой ход. Это подарок нам одной нашей знакомой привратницы. И только этот кот мог провести нас через эти катакомбы». Я вспомнил Бабу-Ягу. А ведь точно, дорога по подземным коридорам очень уж напоминала тропку-семиверстку. Интересно, куда она вывела нас? Узнать это можно было только одним способом. Я, подхватив Дему, взялся за первую скобу. «Ты куда?» — спросил Николай. «Наверх», — коротко ответил я. «Ну а что еще отвечать? Куда я еще мог по этой лестнице попасть?» «Подожди». Николай удержал меня за плечо. «Пусть первым поднимется кто-нибудь другой». «А почему не я?» С вызовом ответил я, в общем-то понимая, что он имеет в виду, но не соглашаясь с этим. «И Николай не подвел. Да потому что надоело за тобой бегать», — в тон мне ответил он. «А чего за мной бегать?» — дернулся я. «Лучше делом займись». Я понимал, что не прав, но и не хотел, чтобы со мной нянчились, как с ребенком. «Ты думаешь, что говоришь?» — одернул меня Боря. «А я и думаю», — обернулся я к нашему преподавателю. «Пока вы перестраховываетесь, все больше наших людей попадает в застенки, и все хуже ситуация. А что дальше будет? Нужно действовать, а не отсиживаться в безопасности. Сан Саныч, он не стесняется. Уже регулярные войска привел в Родоград. А мы все переживаем, как бы чего ни вышло. Не сделав надреза, аппендицит не вырезать». Слова лились сами собой. Я видел, что парни из нашей школы в большинстве своем разделяют мои мысли. Особенно те парни, которых мы освободили сейчас. Они на собственной шкуре испытали, чем нам всем может грозить наше бездействие. Григорий Ефимович вздохнул. «Ты прав», — сказал он. «Но пусть первым поднимется кто-то другой». «Меня это царапнуло. Чем моя жизнь важнее жизни других?» — закричал я. И добавил уже тише. «Я доверяю Деме. Если он показал, что тут можно выходить, значит, можно выходить». Ко мне подошел Арик и положил мне на плечо перебинтованную на запястье руку. «Давай я пойду первым, а ты сразу за мной», — спокойно предложил он. Арик говорил так, словно и не было только что спора. Просто предложил. И у меня язык не повернулся возразить другу. Я молча кивнул и отошел от скоб. И мой бандерлог покарабкался вверх. Естественно, я полез сразу же за ним, с одной стороны страхуя друга, а с другой я не хотел, чтобы кто-то еще был впереди. Просто не хотел, и все. К тому же я был уверен, что если впереди опасность, я смогу среагировать и предупредить остальных. Добравшись до люка, Арик уперся в него плечами и головой, а я снизу страховал его, чтобы он не свалился. Дему, чтобы он не упал. Я давно уже сунул за пазуху, и он там тарахтел потихоньку. Арик аккуратно приподнял крышку колодца и осмотрелся. «Что там?» — спросил снизу Боря. «Улица», — ответил вниз Арик. «Пустая. Через дорогу парк». «Можешь сказать, в какой части города?» — снова спросил Боря. «Похоже на парк юбилейный», — с сомнением сказал Арик. Осмотревшись еще, добавил. «Да, точно, парк юбилейный. Но не главный вход, а со стороны Садовой улицы. Ворот тут нет, только забор. Но через него можно перелезть». То есть он не просто смотрел, что вверху, но и прикидывал пути отхода. И это было правильно. Я хорошо помнил, как мы с Мариной и Риткой ходили по пустым улицам. Помню свои ощущения, когда на тебя пялятся окна многоэтажек. И помню, как потухли окна во дворе, когда к патрулю, заметившему нас, пришло подкрепление. Так что я с одобрением отметил информацию про парк. Там, среди деревьев, мы будем не так заметны. Все-таки нас достаточно много, человек 50. Столько за остановкой не спрячешь. «Спускайтесь», — сказал Боря. «Нам нужно обсудить дальнейший план действий». Тут мы пока можем говорить свободно, а там наверху нужно будет уже действовать. Боря был прав, и мы спустились. Солнышко Григория Ефимовича зависло над ним и Борей. Еще рядом с ними были Огонь, Артем с Николаем и командир спецназовцев. Да и остальные все собрались поближе. «Эх, жаль, карты города нет», — вздохнул Боря. «Ну да ладно. Выбирать не приходится. Я знаю, что среди нас есть люди, которые хорошо ориентируются в городе. Они станут нашими проводниками», — сказал и посмотрел на Ритку. Ритка кивнула. Она вообще последнее время вела себя тихо и решительно. Не спорила, не извила. Видимо, действительно сильно переживала за Марину. «А если за нами по катакомбам придут?» — спросил кто-то из левых освобожденных. «Им-то вообще было тяжело. Они плохо понимали, что происходит». «Это вряд ли», — ответил Григорий Ефимович. «Если я прав насчет природы этого хода, а я, несомненно, прав, то эта тропка только для нас и открыта». «А если вы ошибаетесь?» — не унимался спрашивающий. «Значит, нам не нужно тратить время на разговоры, а побыстрее уходить отсюда», — ответил Боря. «Только уходить наобум нельзя. Так мы снова попадем в засаду. Мы должны подготовить план». «А что, если вывести людей на улицы города?» — предложила Ритка. И все ошарашенно уставились на нее. И она поспешила объяснить свое предложение. «Мы сейчас на улицах города, как на ладони. Любой из окна своего дома может увидеть нас и сообщить. А если на улицах будет много людей, то мы сможем затеряться среди них. А как же Маранка? Они же заразятся». Начал было командир спецназовцев и замолчал. «Маранка не зависит от того, на улице ли люди», — сказала Агафья Ефимовна. «Маранка зависит только от Мараны. И если она захочет, заболеют и умрут все, даже те, кто сидит в изоляции. Так что Рита права. Нужно вывести людей на улицу и объяснить им ситуацию». «Мы должны защищать людей», — возвысил голос Григорий Ефимович. «Защищать, а не подставлять». На что Агафья Ефимовна негромко сказала. «Влад прав. Не сделав надреза, аппендицит не вырезать». «Сестра, а ты повзрослела», — с улыбкой произнес Огонь. Это было странно слышать. Боги старше этого мира, и вдруг повзрослела. «Я тоже согласен», — вставил свои 5 копеек Перунич. «Сколько можно прятаться? Я давно говорил уже. Помолчи», — оборвала его Агафья Ефимовна. И обратилась к Григорию Ефимовичу. «Гриша, твой брат должен услышать голос народа, даже если он запутался, если Марана с Чернобогом заморочили его. Голос народа должен пробиться и разбудить Перуна». Последние слова Агафья Ефимовна произнесла чуть слышно. Григорий Ефимович помолчал немного, а потом вдруг кивнул. «Ты права».